него впервые услышали об урочище четырех братьев. Гайда приказал проверить это сообщение. Сформирована комиссия. Четыре офицера военной академии, председатель полковник Жириховский. Одновременно екатеринбургский царских времен прокурор Иорданский, возвратившийся с дутовцами приказом номер 131 от 30 июля 1918 года, поручает следователю Наметкину открыть формальное дело о казни Романовых. В тот же день Наметкин и Жириховский, сопровождаемые белыми офицерами, врачом Деревенько и бывшим камердинером царя Чемодуровым, приступили к поискам среди заброшенных шахт. Продолжаются розыски в городе. Однако через неделю, 8 августа, Наметкин от следствия отстранен. Контрразведка заподозрила его в недостаточной благонадежности. Заодно распущена, как слишком либеральная по составу, комиссия Жириховского. Военная академия вообще слишком прегрешила своим созерцательным отношением к Ипатьевскому дому с апреля по июль. Следствие перешло в руки Сергеева, чиновника Екатеринбургской дореволюционной прокуратуры. Ему помогает председатель старого Екатеринбургского суда Казимбек. Сергеев направляет в район Коптяков инженера Котнева и велит ему приступить к землеройным работам. Доставлены паровые движки с насосами. Приказано откачать воду из шахт, обшарить ямы и пруды. Ищут также у Верхне-Синечихинского завода за Алапаевском. Нужных для работ людей хватает среди бела дня на улицах городов, в окрестных деревнях. Пока ведутся раскопки в лесах и болотах, в контрразведке идут допросы с пристрастием. Помощники Сергеева рыщут по Екатеринбургу и Алапаевску в сопровождении белоказачьих патрулей, арестовывают и тащат в камеры пыток каждого, кто хоть сколько-нибудь причастен к недавним событиям в Ипатьевском доме и напольной школе. Над рабочими лачугами Алапаевска и крестьянскими хатами Коптяков видает смерть. Сергеев собрал с фабрик и заводов конторские книги учета персонала. По ним с помощью шпиков составлены списки подлежащих аресту советских и профсоюзных активистов, бойцов охраны Ипатьевского дома и напольной школы, прежде всего тех, кто, по данным белой разведки, охранял эти здания или участвовал в исполнении приговоров. Всех отмеченных в этих книгах разыскивали, а обнаружив, на месте убивали. Примкнул к белогвардейским следователям и истязателям полковник Кобылинский. Высланный в начале июня из Екатеринбурга, он добрался до Тюмени и здесь дождался белых. Вслед за Кобылинским появились Жильяр и Гипс. Ходят они в особняк, что-то выискивая и анализируя, но однажды всех их бесцеремонно оттуда выставили. Гайда сам занимает особняк Ипатьева и поселяется в той самой комнате, где до 17 июля жил бывший царь. О том, как все эти рыцари белого движения относились друг к другу и к памяти монарха, во имя которого перебили столько людей, свидетельствует опубликованный Вильтоном документ. Протокол, который подписали Сергеев, Казимбек, Иорданский и Ипатьев. В протоколе записано: представитель комендатуры города прапорщик Алексеев приказал сотрудникам следствия освободить дом под квартиру для командующего фронтом генерала Гайды и его штаба. На отказ ответил, что распоряжение исходит от самого командующего, и дом будет занят независимо от согласия или несогласия. Вскоре пришли легионеры, приступили к уборке, мытью полов и так далее. Срочно вызванный владелец дома, отставной инженер-капитан Ипатьев, объяснил, что, как уже указывалось чешскому командованию, все помещения находятся в распоряжении следственной власти –